Мы группа «Электрические киты». Лана подошла к синтезатору, пододвинула к нему стойку с микрофоном и закричала, как заправский шоумен, «И мы завоюем сердца всего мира! Йоу, давай, отожги!» Я узнал голос. Это был Лёха. Они с Медведем отмечали первый круг Рупы. Но вот сам Рупа не пришел. По крайней мере, я его не видел. Раздались жидкие хлопки. Но мне было все равно, потому что это наша с Ланой мечта, а не их, верно? И я решил, что сделаю предложение прямо на сцене. И здесь важно сказать, что это были вторые сутки полнолуния, и в рассылке я прочитал, что в этот день хорошо начинать новые дела, а еще лучше, наверное, начать новую жизнь. Я, конечно, в эти гороскопы не верю и не подписывался даже на них. Сам не пойму, откуда рассылка приходит, но иногда все совпадает тютелька в тютельку. Так что если шарлатаны их пишут, то делают это виртуозно, как сейчас, прямо для нас с Ланой. И я беру первые нерешительные, немного сломанные и расстроенные аккорды, словно играю с далекого сердца, запертого в многоэтажке в теплом стане, за типовыми обоями, типовыми стенами и типовыми днями. Моя гитара становится громче, Лана подхватывает и заливает мою партию мощными клавишными. Мы поднимаемся выше и выше, будто мы парим над сценой и островом, над всей землей. И тут громыхает небо. До сих пор жалею, что никто на видос не заснял. Реальный гром прямо в такт. И начинает моросить мелкий дождик, который я языком слизываю с губ. Гитара рычит, вырывается из своей оболочки. Лана уходит в торжественную импровизацию и нагнетает, нагнетает, будто это она пробуждает и гром, и дождь, будто мы сотканы из этого грома. И когда достигаем пика, падаем в меланхолию, разрешаемся облаками и слезами, которые текут по нашим струнам. И прямо под нами из сцены пробиваются цветы и трава, и она снова жива. «Следующая песня!» — кричу я. «Следующая песня будет посвящена Мацусити и всем, кто его любил и кого любил он. И знаете почему? Потому что, когда человек умирает, умирает только его тело и продолжает жить его любовь, которую он оставил в мире. Мы расскажем о твоей любви, Мацусита!» — прокричал я. Знаю, звучит пафосно, но я стараюсь быть честным. И когда меня несет, остановиться я уже не могу. Но вот только от других меня отличает одна штука. Когда меня несет, я и правда во все это верю, и слезы на моих глазах настоящие. И я взял риф в духе ранних Мелвинс, когда они всю песню на одном рифе могли отфигачить. Только у них-то жестко и быстро было, а у нас то же самое, только воздух, пропитанный электричеством. И Лана контрапунктом взяла клавишные. Просто чума! «Мацусита, мы тебя любим!» — кричал я. «Хоть я и знал тебя один день, эта песня твоя!» На забытой улице, в забытых домах, в глазах забытых людей и пьяных ночей, по которым мы шли вдвоем, ты оставил свою любовь среди нас, чтобы однажды ее нашли и согрелись в лучах ее звезд, что вдохнул в них ты. Куда ты положишь любовь, там ты ее и найдешь, когда перестанешь ждать, когда некуда будет идти и некого будет встречать, ты найдешь любовь, что когда-то оставил среди нас. «Мацусита, мы тебя любим!» — кричал я. «Хоть я и знал тебя один день, я видел в твоих глазах любовь, и сегодня мы ее найдем на пустых чердаках, в пустых сердцах, и оживим ее, правда, Лан?» И публика ревела. Медведь и Леха кричали «Вау!» и разогревали толпу. Сердце стучало все чаще и чаще, потому что вот после следующей песни я должен был сделать предложение. Я нервничал и не попадал в ритм. Лана на меня смотрела, типа «Ты чего?», а я думал только о том, что через каких-то пару минут наша жизнь изменится безвозвратно, и думаю, что сделаю все, чтобы эта минута стала незабываемой. И выхожу в импровизационное соло, как Марти Макфлай в фильме «Назад в будущее», и слышу, что кто-то кричит «Жги, малой!» и дождь усиливается. И я влетаю со своим соло прямо в гитарное поднебесье, И вот сейчас я проеду на коленях прямо по сцене, поставлю точку в своей партии и достану кольцо. И тут хлопок, запах гари, дымок откуда-то, еще хлопок, и вырубается электричество. На сцене, в лагере, во всем нахрен селении, на всем нахрен мифическом острове. Но я этого будто не заметил. Адреналин еще каких-то пару минут во мне играет, и я качусь на коленях по мокрой сцене, и уже ничего перед собой не вижу. Достаю кольцо. «Лана», — говорю я, — и понимаю, что на сцене я один. И здесь кто-то включает свой айфон. Потом еще один, и становится светлее, и я вижу только спину Ланы в толпе. «Сейчас рубильники проверим», — говорит темный парень с дредами, который тут за техника сцены. «Лана!» — кричу я, и будто эхом слышу свой голос, только эхо почему-то у меня внутри, будто мое сознание — это пустой дом с голыми бетонными стенками. И потом хочу убрать кольцо обратно в карман, но понимаю, что у меня в руках его уже нет, и я уже шепчу в тишину липкое, змеиное «Блядь!» И начинаю шарить, рыскать и ощупывать все вокруг. И вспоминаю параллельно, что это ж дурная примета. Кольцо потерял, брак раздолбал. И я пытаюсь себя успокоить, что это может для тех, кто уже женился, а для тех, кто собирается, не работает. Включаю фонарик и ползу, ощупывая и руками, и телом сцену. «Хорош, пацан!» — говорит техник. А я ему: «Кольцо! Кольцо Нибелунгов!» Он мне: «Нибелунгов не существует». И как он мне это сказал, я будто первый раз прозрел, но еще не до конца, а на долю секунды. «Are you on LSD?» — спрашивает меня техник. «Sorry», — отвечаю я, шаря руками по сцене. «Are you on drugs?» «I'm in love». «Sorry, bro», — говорит он. «The worst drug ever». И техник помогает мне встать и говорит, что у нас большое будущее. «Что?» — переспрашиваю я. «Ваша группа — это просто нечто. Твое соло, мэн, просто кайф». Короче, голова кругом. И куда пропала Лана? И что с электричеством? Тут такое бывает. «Это же остров», — говорит техник. «Это же остров», — повторяю я. И иду просто, куда глаза глядят. Пытаюсь найти Лану, почти на ощупь. Руки вперед выставил. Одной свечу айфоном, второй ощупываю и разворачиваю людей. Но тут, как назло, и Акум садится. И совсем все в ночь погрузилось. Я иду, и вот вижу, Лана стоит с каким-то байкером. Я подхожу: «Лана», — говорю, — «какого хрена?» И беру ее за плечо, но оборачивается не Лана, а взрослая женщина лет 35, и улыбается мне. «Вау», — говорит она, — «пойдешь со мной?» И берет меня за руку и тащит куда-то, и спрашивает, есть ли у меня деньги. Я говорю, что 20 фунтов осталось, и она ведет меня к шатру, тянет и говорит: «You are very nice and young. Мы с тобой договоримся, бой». И я выскальзываю из ее руки и несусь в толпу, несусь в ночь, и уже не понимаю, кошмар это или взаправду. И вдруг вижу маленький огонек вдалеке, и мне уже все равно, что это за огонек. Только знаю, что он один в эту минуту имеет для меня какое-то значение. И я иду на этот огонек, как тысячелетний мотылек, ведомый инстинктами света и тепла. И даже если все это ловушка, я все равно иду к нему. И минут через 15 уже подхожу к большому костру. «Электричество отключили», — слышу я. «На всем острове, до утра». Я оборачиваюсь и вижу Костика с пухло-литровой бутылкой мутной жидкости. И вокруг другие мотоциклисты сидят. Часть из них в пледы завернутые, часть — в каких-то пастушьих тулупах. И передают бутылку с жидкостью. Дают мне. Я делаю глоток и выплевываю, потому что по вкусу похоже на дрянную полынную водку. Горькая, жутко крепкая, густая, и язык вяжет. И я решился и сделал второй глоток, уже нормальный, большой. Думаю, он-то меня и подпустит. Так и получилось. После глотка почувствовал, что огненный цветок и во мне распустился. «Как мотор, завелся?» — спрашивает Костя. «Ага. Ты Лану не видел?» «Нет», — говорит он, — «и тебе не советую». «В смысле?» «Натерпишься с ней». «А ты что, знаешь?» «Я знаю, поверь», — говорит. Я ничего не отвечаю и просто сижу и смотрю на пламя. И уже с другой стороны на русском слышу какой-то знакомый голос. «Правду, — говорит пацан, — я тоже натерпелся от людки своей». И я уже в другую сторону оборачиваюсь и вижу того самого бомжа из Минска, который с нами у супермаркета был. И он ладошки так держит и говорит: «Лей, лей, не пролью!» На русском говорит, а его понимают все здесь. И льют ему эту полынную водку прямо в ладошки, и он их ко рту подносит и выпивает. А ручища у него большие, и он все пьет и пьет, будто это вода родниковая, а не водка. «Костя, мы еще живы?» — спрашиваю я. «Не знаю», — говорит Костя. «Может быть, уже и нет». Я оборачиваюсь и вижу, бомж из Минска уже рядом со мной сидит. Хочу спросить, как он здесь оказался, но он сам уже отвечает. «На лодке, через море, океан и пешком через бурьян». И рукой показывает, как его качало. «И опрокинуло меня волной, раз и два. А я, знаю, за лодку держусь и жду, как зверюга, когда все кончится. А остальное пешком. Иду ночь, иду день, только от нее не сбежать. Оборачиваюсь, и Людка за спиной стоит. «Ты, — говорит, — трус, поэтому я с Семеном и осталась. Ты, — говорит, — пока свои яйца в северных морях просаливал, Семен мне свои на родине подкатывал». Снова водка до нас дошла. И мужик снова ладошки расставил, и я лью и лью, а он прямо из них и пьет. «Я моряк, — говорит он. — Мне что море, что водка, не прольется, а в меня вольется. Все одно — дорога, море, океан. Что везде главное? А главное — двигаться». «А границы?» «А границы, — говорит он, — между жизнью и смертью только есть. Вдохом, — говорит, — разделены, а остальное все подорожником покрыто». И мне бутылку передают снова по кругу. Я пью, и уже даже не обжигает. «Я одно тебе скажу», — говорит бомж и смотрит на меня в упор. Глаза синие, грустные, бездонные, как Марианская впадина, и спрашивает: «Вот ты какой, свободный или ермовой?» Я говорю: «Свободный», а сам вспоминаю, как за кофе Лане ходил, как на руках носил. «Все так говорят, но я по тебе вижу, ты ермовой. Ермо на тебя повесит твоя Людка. А потом, когда за море уйдешь, Семеном ляжет. Яйца в кулачке сжимать будет, а его почесывать, чтобы мурлыкал». «Лана», — поправляю я, — «все они Людки, поверь». И на этих словах хватает мою руку, и меня прям обжигает, потому что у него не рука, а лед, будто в нем вообще нет тепла. И спрашивает: «Тебе оно надо?» «Не знаю», — говорю я. И потом он всхлипнул и заплакал. И в эту минуту будто потеплел. Рука уже не такой холодной кажется. И я смотрю, а слезы эти по цвету, как полынная водка, и он их украдкой в бутылку сливает, когда ему передают, а потом эту бутылку другому отдает и снова ладошки свои подставляет. «Ты круг-то поедешь?» — спрашивает Костя. «Чего?» — говорю. «Круг, — говорит, — поедешь? Завтра гонки будут продолжаться. Времени нет, сейчас ехать надо». «А водка? Мы же пили». «Это ликер местный», — говорит. «Тут его на десерт вместе с чаем пьют. Поехали», — говорит. И встает, и я зачем-то за ним иду. «Давайте, парни, а ты», — смотрит на меня бомж, — «ты молодой для ерма, еще поброди по миру. Поищи любви настоящей, от которой не пахать, а в цветах лежать будешь». И снова плачет, и к другим мотоциклистам ладошки тянет. «Лей», — говорит. Ну, а мы встали и пошли в ночь. «Как ты тут ориентируешься?» — спрашиваю я Костю. «Ни дороги, ничего не видно». «А какие проблемы?» — говорит он. «Вот лагерь, здесь стоянка. Ты вообще нормально?» «Я?» — повторяю я. «Ты?» «Я ненормально». «Да мне, в общем, похуй, я так спросил». «Ясно», — говорю я, и как-то меня эта фраза снова в мир вернула. И правда, вот стоянка, вот мотоциклы в лунном свете синевой отливают, и мой Сузуки стоит. А как же мужик из Минска? Он вообще реальный был? «А похуй», повторяю я про себя слова Кости. И это работает. Мир вдруг становится строг и ясен, а на меньшее я не согласен. Мы садимся на мотоциклы, я завожу свой. «Постой», — говорит Костя и дает мне мотокуртку. Я надеваю и чувствую панцирь, защиту на рукавах. «Ты, главное, не ссы», — говорит он. «Тут одна дорога. Может, за 30 минут управишься, а может, и за 4 часа». Костя завел свой мот и посмотрел на полную луну. «А может, вообще не доедешь? Кто тебя знает?» «Спасибо», — говорю я. «Нахуй иди». «Понял», — говорю я. «Слушай, а с Ланой у тебя что-то было? Просто чтобы знать, если вдруг что со мной по дороге случится». «А это что-то изменит?» И он срывается с места. И я еду за ним, и только вижу, как свет от его задней фары скрывается за поворотом. Я выкрутил ручку газа, втопил, насколько это можно было сделать на моем мотоцикле, и снова увидел фару Кости. Он спокойно ехал впереди и светил в этой непролазной тьме, будто это свет в конце тоннеля. И как бы ты быстро ни ехал, тебе его не догнать. Может, так оно и есть? И люди при смерти видят не вход в рай, а в пару впереди едущего мотоциклиста? Я услышал шум, рев еще одного двигателя. Я посмотрел в зеркало заднего вида, но никого не увидел. И через секунду обдало звуковой волной. Между мной и Костей ворвался черный спортбайк. Он так резко меня обошел, что я еле удержал руль и чуть не улетел в кювет. Черный мотоциклист начал то поддавать, то снижать скорость, будто подначивая Костю, и на первом же повороте обошел его и дернул вперед. Костя рванул за ним. За следующим поворотом я уже никого не видел и спокойно продолжал плыть на своем пухлом дирижабле сквозь ночь. Поднимаясь и опускаясь на извилистых дорогах, я проезжал деревеньки, поля, спускался к морю и поднимался в горы. И чем выше, тем становилось холоднее. А на самой верхней точке острова я въехал в плотное облако. И первые метров 200 вообще ничего не видел, только разметка дорожная и указатели. Потом более или менее глаз стал выхватывать из тумана очертания местности. И вдруг слышу вдалеке глухой удар, затем еще один и еще один, и жуткий лязг металла. И через какое-то время вижу на дороге раскуроченный Костин мотоцикл, и в 30 метрах от него лежит тело, недвижимое, не подающее признаков жизни. Костя разбился. И я хочу остановиться, но тормоз не работает. Я жму на рычаг, но он просто продавливается. И я понимаю, что, блин, попал в какой-то бермудский треугольник. Дорога влажная, поворот, еще поворот. Облако не заканчивается, только чуть лунный свет просеивает. И я уже не помню про аварию и думаю теперь только о том, как выжить самому. И вдруг слышу, эта песня звучит. Любовь, похожая на сон. Через помехи. Из динамиков, через которые транслирует ход соревнований. И чем дальше я еду, тем громче звучит музыка. «Я люблю тебя, как любят в жизни раз». И я понимаю, что происходит что-то уже совсем странное. Руки и ноги немеют, то ли от холода, то ли от гипнотической силы облака. Оно проходит в каждую пору моего тела, в мозг, в глаза и дыхание. Словно сладковатое дыхание шепчет: «Умри, хватит тебе уже маяться, умри». Там за поворотом будет обрыв, просто направь туда байк, слышишь? И правда, впереди я вижу крутой поворот и обрыв. И я понимаю, что единственный способ остановиться — это уйти в занос и положить байк на бок. И тогда я поддаю чуть газа, плавно наклоняю байк и выкручиваю руль. И меня несет прямо в обрыв. Я выкручиваю руль сильнее, в занос, и заваливаю байк на бок. Руку пронзает дикая и нестерпимая боль, и меня вертит по асфальту. Мир будто скатывается в рулон. Горы, полная луна, ели, раскинутые вдоль обочины. Все это сворачивается, хлопает, как полусдувшийся воздушный шарик, и гаснет. Какое-то время я лежу с закрытыми глазами. Я чувствую запах гари и паленой резины, и сладковатый вкус на губах, вкус крови. И этот вкус крови будто снова включает музыку. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом, но, вопреки законам сна, пускай не кончится она. Я не знаю, сколько времени прошло от падения до минуты, когда я открыл глаза и приподнялся. И знаешь, что было первое, о чем я подумал, когда встал? О том, все ли в порядке с мотоциклом, он же не мой, я его у Рупы взял. И только потом уже дошло, что раз я об этом думаю, значит, я еще жив. Вау, я еще жив! И тут я вижу кровь. И мне страшно, очень страшно. Кровь повсюду вокруг байка, ее нахрен дофига, как будто тут бычка освежевали. Только здесь, кроме меня, никого нет. Я пытаюсь почувствовать руки и ноги. Все двигается, шея двигается. И вижу, что полностью разодран локоть на куртке, прям до защитной вставки на рукаве. И у меня рана на запястье, и пальцы все в крови. На самом деле кожа только содрана, ничего страшного. До сих пор не могу понять, как я все этой кровищей измазал. И снова музыка из колонок. Я прощаю одиночество и грусть, ты сказал, что в них я больше не вернусь. И манит меня. И я делаю шаг в туман, а он еще гуще стал. На расстоянии вытянутой руки только белое невесомое марево. И такое чувство, что со мной кто-то в кошки-мышки играет, и глаза мне облаком завязал. И такое жуткое ощущение, что в этом тумане еще кто-то, кроме меня, есть. Так бывает только в сладком сне, но любовь у нас наяву сейчас. Я перестал понимать, где я, и не мог найти дорогу, откуда приехал. Обернулся, чтобы найти мотоцикл, но его нет. Иду вперед, и уже под ногами не асфальт, а тропинка, поросшая мхом. Меня охватило полное отчаяние, и казалось, что лучше всего было бы просто свернуться калачиком и ждать утра, ждать, когда за мной кто-то придет. Мои мысли прервали чьи-то шаги. Я услышал, как рядом сломалась ветка, и человеческим голосом завыл ветерок. Впереди мелькнула тень, и я машинально пошел за ней. Клянусь, что она очень была похожа на мою тень, будто я и есть тот пугающий призрак. Будто если и убьет меня монстр на этой горе, то я и буду тем монстром, потому что рожден он был моим рассудком. И я пошел за ним, волоча ноги и оставляя на листьях кровавые подтеки. Тропинка шла высоко в гору, и я уже карабкался, цеплялся за выступающие корни, подтягивался и, чуть ли не хватая зубами ветки, выкарабкался на плато. Я снова был на трассе, и ноги мои подкашиваются, волоски на коже встают дыбом. На трассе я вижу нашу с мамой разбитую вишневую девятку, и из магнитолы звучит музыка. «Твое волшебное люблю, я тихим эхом повторю». И вижу, мать лежит на переднем сиденье, голова опрокинулась на руль, из-под капота валит дым. Мне страшно посмотреть на сиденье рядом, потому что там должен лежать я. Я заглядываю внутрь, но там никого нет. И спиной чувствую чей-то взгляд. Я резко оборачиваюсь, и вижу, что с другой стороны за машиной стоит черный гонщик. Он стоит прямо передо мной и снимает шлем, и я понимаю, где его видел. Это Мацусита. Кожа его бледная, через все лицо проходит шрам, и я слышу его голос. Я точно вижу, что рот его закрыт, и он ничего не говорит, но слышу его голос. «Из круга нет выхода», — говорит он. «Нет выхода, нет выхода», — раздается в моей голове. И отшатываюсь, вжимаюсь в девятку и замираю, потому что кто-то сжал мою руку. И это что-то мокрое, сдавливающее и пахнет болотом. Это рука моей матери. Внезапно ее зрачки открываются. Она оборачивается на меня. «Что случилось, Леня?» «И я уже бегу». Бегу вниз по дороге, от матери, от призрака Мацуситы, но чем дальше я бегу, тем ближе его голос, из круга выхода нет. И я падаю, спотыкаюсь и валюсь на асфальт, и кричу от беспомощности. Я устал бежать и устал бояться. «У меня больше нет сил! Идите нахуй! Это моя жизнь!» И я просто лежу и рыдаю. А когда прихожу в себя, вижу, что рядом лежит мой мотоцикл, и туман рассеивается. И вместе с туманом рассеивается и марево в голове. Так что совсем свежо и ясно становится. Только морозный воздух, горы и трассы через серпантин. И у меня такое ощущение, что я просыпаюсь. Вот только я просыпаюсь не у себя в постели, а на дороге. И только увиденное в тумане, словно сон, пережитый наяву. Как будто сон — это другая реальность, в которую пустили физическое тело. Я поднимаю покореженный мотоцикл. На пухленьком баке осталась вмятина, еще подножка согнулась, а в остальном вроде все цело. Я завожу мотоцикл, проверяю тормоза, и на этот раз они работают. Я вспоминаю тело Кости, как оно лежало недвижимым. Я проезжаю по дороге обратно, но не могу вспомнить, где произошла авария. Телефон мой отрубило, и я не могу ни включить карту, ни позвонить и позвать помощь. И тогда я мчу в лагерь. С одной стороны дороги поднимается солнце, с другой висит луна. Мимо летят деревни, деревья, поля и луга. Затем снова грозно вздымаются скалы и скалы. Огромные ледяные волны бьются о камни. И я несусь сквозь брызги, сквозь время, сквозь слезы и боль, и думаю о том, что больше всего хотел бы, чтобы Костя остался жив. Мне даже показалось тогда, что я его полюбил, и что пройдет время, и мы встретимся где-нибудь на Патриках и будем пить нефильтрованное пиво и вспоминать. Помнишь, как я тогда тебя вытащил на острове? Позвал Рупу, и мы тебя откачали, и мы выкарабкались из этого, сука, путешествия, которое сами себе и придумали. Он меня спрашивает про моего психотерапевта и вижу ли я еще призраков, а я трясу баночкой с нейролептиками и говорю, что все в порядке, что все призраки теперь живут здесь. И мы смеемся и пьем пиво, и я молю небеса, чтобы так оно и было, но сам ни на секунду в это не верю. Через 15 минут я уже у нашей палатки, но в ней никого. Скидываю мотокуртку, всовываю телефон в пауэрбанк и жду, когда проявится это долбанное яблоко. Звоню Лане и слышу, как ее телефон вибрирует. Он валяется на спальном мешке в метре от меня. И я несусь к палатке Рупы и падаю перед ней в грязь. Слышу какие-то шорохи, возню и не понимаю, что происходит. Я вламываюсь в палатку и вижу Лану с раздвинутыми ногами и Рупа на ней сверху. И я еще по инерции из какой-то прошлой жизни говорю: «Там Костя разбился!» И это неловкость. И я не понимаю. Если 30 минут назад я упал, разодрал руку, то сейчас я разбился. Лана отталкивает Рупу, будто стряхивая наваждение, и кричит на меня: «Уйди! Уйди, Лена! Ну иди отсюда!» И я выхожу. И знаешь что? Да ничего. Просто ничего. Если 5 секунд назад что-то еще было, то сейчас просто ничего. Будто у меня в руках был хрустальный шар с миром, и я его не донес. Разбил. И из него все тепло вышло, и остались только осколки. И я иду просто по грязи, иду и слышу эти чавканья, и мои голубые кроссы утопают почти по щиколотку в этой хлябе, и Лана сзади бежит и догоняет меня, говорит: «Постой, я все объясню». Да, вот так и говорит, как сказал бы Боря в шаблоном: «Я все объясню». И я иду, не слышу, давлю слезами и соплями, захожу в нашу палатку, беру рюкзак и ухожу. Она хватает меня, и я оборачиваюсь и отталкиваю ее, и, заикаясь, говорю: «Я там, и рыдаю, там Костя разбился, ему помощь нужна». И она не слышит будто. «А как же наша группа?» — спрашивает. «Нахуй», — говорю я, — «иди нахуй». И я иду в сторону автобусной остановки. Остановки, с которой ездил в город за кольцом Нибелунгов. Последнее, что я вижу, — это ее заплаканное лицо через запотевшее стекло автобуса. И она бежит, а я утыкаюсь лицом в свой рюкзак и плачу, будто мой рюкзак — это Северное море, и я в него опустил свою голову. И я, как кит, дышу воздухом из другой реальности, вдыхаю его, чтобы выжить, потому что дышать воздухом из этого мира я уже не могу, потому что Ланы в нем больше нет, а кроме Ланы в нем никого и не было. И Лана кричит с той стороны автобуса, но стекла такие плотные, что ничего не слышно. Вижу только кромешную тишину, и в этой тишине она кричит и рвет волосы. Автобус медленно трогается, и Лана скрывается с горизонта и из моей жизни тоже.